Второе. Не очень благородная ложь. Рассмотрим сперва саму благородную ложь. Предполагается, что она должна помочь решить проблему того, как справедливому государству оставаться справедливым. Даже обожающие рациональность цари-философы предпочли бы отречься от престола, чтобы созерцать формы. Это, по словам Сократа, их естественная склонность, чем править одержимыми плотскими страстями массами. Как же сделать так, чтобы все граждане государства любили свою страну и были довольны своей участью? Как создать оплот против революции, взять под контроль желание сохранить неравенство между гражданами, но при этом сделать всех счастливыми? Ответ кроется в использовании благородной лжи, притчи о естественности деления людей на сословия. Сократ утверждает, что гражданам идеального города-государства, включая, если возможно, самих царей-философов, следует рассказывать эту благородную ложь по достижении ими 18-летнего возраста. Им нужно объяснять, что они произошли не от человеческой матери, а выросли из земли, их общей матери. Однако земля не родила их равными. В процессе вызревания в ее утробе некоторые из них обрели в душе золото, другие — серебро, а прочие — бронзу и железо. Свойства металла в душах людей затем определяют их будущий род занятий и место в городе-государстве. Золото превращает их в царей-философов, серебро — воинов-стражей города, железо и бронза — в ремесленников, торговцев и прочих представителей масс. Оценивают души цари-философы Каллиполиса, и это должно совпадать с достижением зрелости, ибо лишь тогда у царей-философов будет достаточно информации, чтобы, зная об успехах каждого в учебе, решить, у кого есть золото в душе, а у кого нет. В этот момент молодым людям велят забыть обо всем, что они прежде считали реальным. Их образование, родители — и даже детство были всего лишь сном. Их подлинное существование начинается сейчас, в соответствующих сословиях. Эта ложь учит, что различия между сословиями города не условны и не случайны, но естественны, а естественный порядок гораздо труднее спорить, чем явно сконструированный. В то же время вера горожан в общую мать обеспечивает сыновнюю связь с другими сословиями. Предпосылкой этой лжи является то, что бронзовый или железный гражданин якобы будет доволен своим положением в жизни, поскольку оно представляет собой естественный факт, который не зависит от нас, подобно таким природным различиям, как, например, рост человека, его наследственность или место рождения. По объяснению Сократа, эта благородная ложь обусловит стабильность и хорошую управляемость государства, в котором не будет преступлений и мятежей. И все же, хотя Сократ утверждает, что эта ложь окажет благотворное влияние, сделав их более склонными заботиться о государстве и друг о друге, многим читателям государства она пришлась не по душе. Она не только натурализует иерархии и делает основы правосудия мифологическую этиологию, но и несет в себе зловещий оттенок евгеники, поскольку государство намерено строго контролировать, кто с кем может размножаться. На брачных празднествах, которые предлагает Сократ, золотые должны спать золотыми, чтобы увеличилась вероятность появления будущих царей-философов, серебряные — серебряными, а бронзовые и железные — с бронзовыми и железными. А потом их детей, которые никогда не узнают родителей, как и родители не будут знать своих детей, заберут и отправят в школу, а позже оценят. Среди опекунов детоубийство решит проблему отпрысков худших родителей, и лишь очень редко у лучших родителей родятся посредственные дети или наоборот, и в этом случае цари-философы переведут ребенка в подходящее сословие. Как заметил Карл Поппер в книге «Открытое общество и его враги», благородная ложь даже хуже промывания мозгов, ведь она — пример российского мировосприятия Платона и предлагает неприемлемое оправдание тоталитаризма. Поппер, писавший это в 1945 году, конечно, находился под впечатлением недавних ужасов нацистского правления. Однако Поппер не возлагал вину на Сократа, а приписал упомянутые здесь идеи Платону, утверждая, что Платон вернулся к аристократической форме в конце жизни и таким образом предал более гуманистические идеалы Сократа. Этот аргумент трудно как-либо доказать. Поппер не был первым, кто выдвинул эту претензию. Томас Джефферсон сделал это в письме Джону Адамсу в 1814 году. У Сократа в самом деле были основания возмущаться тем, как Платон исказил его учение. Ведь в действительности его диалоги — клевета на Сократа. Поппер также жаловался, что такое определение справедливости нереалистично, и критиковал Платона за явное отсутствие у него интереса к более нормативным проблемам справедливости в государстве, таким как разрешение гражданских споров или отбор присяжных. С тех пор другие исследователи неоднократно высказывались в том же духе. Тем не менее, некоторые западные философы пытались спасти Платона, интерпретируя благородную ложь таким образом, чтобы подчеркнуть ее благородство. Классицист Десмонд Ли вообще отвергает неприятный подтекст лжи. В своем переводе «Государство» Ли утверждает, что благородная ложь — это неправильный перевод, и более подходящим выражением было бы великолепный миф. Этот миф должен не констатировать факты, а просто занять место национальных традиций, имеющихся у любого общества, и призванных выражать то, каким именно обществом оно является или хочет стать. Интерпретация Ли в значительной степени делает благородную ложь безобидной, превращая ее в национальную традицию о том, кем мы хотим быть, чем-то вроде истории о Джордже Вашингтоне и яблоне или Мао Цзэдуне, роющем колодец для людей. Трудно представить себе целое общество, верящее в эту ложь, без доминирующей фигуры, положившей ей начало. А кандидата на эту роль, кажется, нет, кроме самого Сократа, что, возможно, служит нам напоминанием о невозможности этой идеи. Интересно, что вопрос о первоизобретателе в государстве не проясняется. Более распространенная научная тактика в отношении благородной лжи в демократических странах Запада состоит не в преуменьшении ее силы, а в утверждении, что она на самом деле так или иначе служит демократическим или, по крайней мере, неавторитарным идеалам. Например, философ Кэтрин Роуэт считает, что благородная ложь бьет по аристократическим ценностям и представлениям о кровной природе знати. По ее мнению, благородная ложь призвана дать городу больше справедливости и равных возможностей, предотвратить предрассудки или привилегии, возникающие из-за знатного происхождения или богатства, а также других несправедливых преимуществ, и облегчить социальную мобильность. Это следует из того факта, что аристократический статус не играет в Каллиполисе заметной роли, тогда как даже в демократических Афинах при переписи населения отмечались различия в достатке, и не все сословия имели право на все должности. Поэтому Роуэт с энтузиазмом относится к отсутствию наследования аристократического статуса и делает акцент на мобильности между сословиями. Сын сапожника должен стать правителем, если он годится для этой роли, а не продолжать заниматься изготовлением обуви. Так и на сына правителя нельзя возлагать политическую роль, если он лучше умеет сапожничать. Благородная ложь Платона таким образом становится высказыванием в духе американской мечты. Однако очевидно, что в платоновском Каллиполисе это было бы исключением, а не правилом. Политолог Деметра Касимис предлагает другой способ соблюсти приличие. Как она отмечает, Сократ описывает Каллиполис и благородную ложь группе афинских граждан, метеку, иностранцу и рабу, людям, пережившим хаос Пелопоннесской войны и знакомым с афинской националистической идеологией. Откровенно рассказывая этот вымысел, считает Касимис, Сократ не убеждает свою афинскую аудиторию в ее ценности, а наоборот, разоблачает ее и предупреждает об опасности такой лжи, особенно идеологии превосходства афинского происхождения. По ее мнению, описание благородной лжи обнажает хитрость, при помощи которой режимы, включая античные Афины, конструируют статус как естественную категорию. Платон демонстрирует регулятивный вымысел, с помощью которого политический род выражает свой заранее предопределенный статус как разоблаченный секрет. И вот ложь уже обнажает, а не скрывает, что естественные разграничения эксклюзионистской политики гражданства являются следствием произвола политической власти. Эта нарративная стратегия, пишет Касимис, обретает особое значение в контексте афинской политики кровного членства, тоже имевшей свою благородную ложь. Соответственно, мы видим, что платоновский текст привлекает внимание к вопросам демократических различий, которые традиционно считаются выходящими за его рамки. Государство разоблачает эссенциалистскую политику, хотя обычно утверждается, что оно породило и предписывало ее. Иными словами, по мнению Касимис, миф о металлах в каком-то смысле является параллелью мифу об автохтонности основателей, который использовали афиняне. Это увлекательная идея. Однако нелегко сказать наверняка, следует ли рассматривать благородную ложь как усовершенствованный вариант консенсуального вымысла афинян или как упрек в их адрес, а также трудно понять, почему Сократ сравнивает эту ложь со своего рода лекарством и характеризует ее как полезную. Таким образом, эта ложь дает широкие возможности для сложного анализа. Однако ее китайские националистические трактовки тяготеют к настораживающей прямолинейности. Пань Вэй, специалист по греческой истории, чьи интерпретации афинской демократии обсуждались в главе 2, рассматривает Каллиполис и, возможно, даже благородную ложь в его основе как параллель идеальному протокоммунистическому конфуцианскому государству, в котором конфуцианский мудрый царь играет роль платоновского царя-философа. На самом деле, по мнению Пань Вэя, Платон не был первым, кто обратил внимание на важность того, чтобы правительство возглавляли философы. В этом наблюдении всех опередил Конфуций. По словам Пань Вэя, платоновский Каллиполис, очевидно, вдохновлен Спартой, монархией и великим конкурентом Афин, а идеал ликвидации частных институтов с тех пор стал одной из западных традиций. Современное международное коммунистическое движение — это современная версия данного идеала. Однако Конфуций родился более чем за 120 лет до Платона. Он выдвинул коммунистические общественные идеалы раньше Платона, и они были более краткими, ясными и гуманными, чем идеи Платона. Современные китайцы, надо полагать, являются спартаноподобными обитателями этого конфуцианско-коммунистическо-платоновского государства. Это противоречит нынешней идеологической позиции в контексте так называемой ловушки Фукидиды о том, что Китай на самом деле подобен Афинам. Однако это тема для 6 и 7 глав.